Анастасия Петровна перестала рыдать и распаковала чемоданы. Растерянный Дюваль нещадно возмущался. Какая Эльба, если он в те дни навет? Ошибка? Да все это прекрасно понимают, сказал Тарашкевич. Но закрывают глаза. Почему? Такие времена. Об истинной причине. Об истинной? Конечно. Вас обвиняют, совокупно с русской шпионкой, в поджоге Полоцка и последовавшем за ним разгроме корпуса Сен-Сира. Дюваль три дня ни с кем не разговаривал. А Тарашкевич, тот ничего путного добавить не мог, а все сбивался на какие-то несусветные сплетни. У генераладе объявилась безобразная распутная жена. Над Оливьером смеется весь Париж, а он безумно любит свою Инессу и клянется достать Дюваля хоть из-под земли. Привлеченная к ответу, Анастасия Петровна ужасно испугалась, но тут же поклялась, что знать ничего не знает. Сержант развел руками и остался в России. А вскоре он выучился по-польски, и благодаря протекции Г. Бродовского, тогдашнего редактора губернских новостей, Карл Филиппович Дюваль был принят на службу и преподавал географию в Минской правительственной гимназии. В свободное же время отставной сержант проводил опыты по выращиванию винограда в суровых славянских условиях и писал безответные письма домой. Анастасия Петровна полнела и хорошела, супруги нежно любили друг друга и с надеждой взирали на сына, воспитанию которого они уделяли отменно много времени и сил. Андрюша рос смышленным, и последнюю страницу рукописи мой любезный сосед безжалостно изъял и заменил ее двумя другими, писанными им собственноручно. Итак, слушайте Ивана Петровича. Сергей Кириллович. С прискорбием должен отметить, что сей отпрыск не стал утехой почтенных родителей. Вначале он по младости своей был обманом вовлечен в печальное событие 31-го года, однако бежал и через 2 года оказался в отряде Воловича. Сии безумцы пытались поднять на бунт крестьян Гродненской губернии, но, к счастью, безуспешно. Волович был казнен. Касательно же Андрюши, Карл Филиппович писал самому государю и, не дождавшись ответа, отправился в столицу, где, как говорят, скончался от старых ран и потрясений. Однако в силу того, что сей заслуженный воин имел прямое касательство к известному пожару, его заблудшему отпрыску было выказано величайшее милосердие. Вначале Андрюша просидел несколько лет в Бобруйской крепости, где, кстати, я и познакомился с Настасьей Петровной, склонявшей меня к преступлению, а затем был сослан в Нерчинск. Так что Будем надеяться на то, что суровое, но справедливое наказание наставило его на путь истинный. Не в пример разжалованному под Исаулу Дементьеву, который, как все знают, все пишет да прячет, пишет да прячет. И, кстати, я совсем забыл о Григории. По взятии Парижа атаман граф Платов послал Гриню в Новочеркасск с радостным известием о славной победе. И вот Гриня в три, ну, в пять дён, доставивший депешу, решил пощеголять по-парижски, надел фрак, шляпу, лорнетку, не забыл и тросточку, и пошел с визитами. Однако недолго он красовался этаким франтом. Атаман граф Платов для скорейшего сообщения с Доном повелел в тот год расставить через всю Европу казачьи пикеты. И вот получает донская канцелярия спешную бумагу. «Дошло до моего сведения, — пишет в ней знаменитый граф и атаман, — что лейб казачьего полка офицер Дементьев, прибывший из Парижа курьером на Дон, помешался в уме и является в новочеркасские дома и ходит по улицам города в каком-то странном, неприличном для донского казака одеянии. А потому предлагаю посадить этого офицера в дом умалишенных, что и было исполнено. Вернувшись оттуда через год, Гриня забросил фанфаронство, забросил все. Он стал хмур и неразговорчив, увлекся шипунцом, играл только по маленькой, и никуда даже в церковь не хаживал, ссылался на то, что боится нарушить форму одежды. Теперь о прочих и по старшинству. Итак, вскоре после возвращения на родину полковник Федосов ушел в отставку и сел за мемуары, в коих указал, что главные выводы прошедшей войны следующие. Драгуны перестали сражаться в пешем строю, а русский мундир, запахнутый на груди, оградил боевой дух армии от холода. Пан Войцех? Пана Войцеха, а равно с ним и князя Понятовского, в последний раз видели, когда они под нашим шквальным ружейным огнем пытались переплыть на ту сторону Эльстера. Вот и... Нет, однако и это не все. Прошлым летом прижился на моих хлебах один весьма бойкий старик, назвавшийся Иван Ивановичем Везувьевым. Слов нет, почтенный господин, даже имеет медаль за 12-й год. Я спросил его, за что. Так он ответил кратко, за Полоцкий пожар. Я дал ему прочесть нашу повесть. Иван Иваныч одобрил, но только сказал, что белая пани платье имела не белое, а нежно-голубое с блестками, и что на рынке никто никого не хватал. А вот часы, негодяи, украли. Я с ним не спорил. Меня ведь волнует другое. Дело в том, что сей почтенный старик, ссылаясь на мои же хозяйственные дела, в последнее время все чаще пропадает по ближайшим селениям, сидит в корчмах, судачит с мужиками, присматривается, выспрашивает. Да ищет-то не там. Уж я-то знаю, что в верстах не более как в 25 севернее уездного города Н, что в Могилевской губернии. Есть деревенька по левую сторону от дороги, а возле деревеньки часовня и озеро шагов наста не более. Часовня сия поставлена в 13-м году на средства, пожертвованные через третьи руки неким благодетелем, пожелавшим остаться неизвестным. Благодетеля не тревожило, в честь кого и в чью память освятят сей скромный храм. Он указал и настоял лишь на одном — на месте воздвижения. И думаю я, так как копать под часовней нельзя, то и... Однако молчу. Подробнее писано мною в Санкт-Петербург на высочайшее имя. Вот я сижу и жду, пишу чужие мемуары. Еще раз прошу не судить меня строго. Был и остаюсь вашим покорным слугой майор Иван Петрович Скрига, Георгиевский кавалер, именье Клюковка, 17 сентября 1853 года.